После смерти королевы Англии Марии Кровавой, Мария Стюарт, как дочь родной сестры Генриха VIII, приняла титул английской королевы. Это подтверждало непризнание ею брака короля Генриха VIII с Анной Болейн и подчеркивало незаконность прав Елизаветы на английский престол. Собираясь в Шотландию, Мария Стюарт потребовала от английской королевы беспрепятственного пропуска через ее владения. Елизавета ответила отказом. Так началась вражда двух королев. «Однажды я увернулась от брата, сумею увернуться и от сестры», — сказала Мария Стюарт, напоминая о том, как расстроились планы англичан выдать ее за Эдуарда VI и надеясь счастливо миновать стражи Елизаветы. Покидая Францию, она написала стихотворение. «Прости, прелестная страна, о Франция родная, отчизна дорогая, где отцвела моя весна. Прости, ото всего, что было сердцу мило, от искренней любви, от дорогих друзей, безжалостно меня отторгнула ветрила. Но я не вся тебя, отчизна, покидаю, корабль меня с тобой вполне не разлучит, часть сердца моего он в дальний край умчит, другую я тебе на память оставляю». Как и ее предки, шотландские короли, Мария не была обделена поэтическим даром. Вместе с ней в далекую Шотландию отправились и оба ее обожателя – Данвиль и Шателар. Протестантская Шотландия сурово приняла свою королеву. Законность ее прав на престол ни у кого не вызывала сомнений, и недовольный ее католической верой народ и грубая, несдержанная знать побоялись открыто выступить против нее. Мария Стюарт не отказалась ни от католической веры, ни от того образа жизни, который она вела во Франции. В придворной церкви начали католическое богослужение, во дворце балы сменялись маскарадами, маскарады — роскошными выездами на охоту. Проповедник Нокс строго осудил поведение королевы. Маленький, тщедушный человек, во время проповеди он вдохновлялся своей искренней верой и бичевал пороки и грехи королевы и ее католического двора. Поклонникам Марии Стюарт, Данвилю и Шателару пришлось покинуть Эдинбург. Но, вернувшись на родину во Францию, Шателар не вынес разлуки с дамой своего сердца. Шателар был внуком французского рыцаря Боярда. Боярд прославился своими подвигами на турнирах и в битвах. Король Франциск I сделал его командующим ротой своей личной охраны, приравняв его к принцам королевской крови, пожаловал ему звание «рыцарь без страха и упрека» и предоставил честь посвятить в рыцари самого короля. Боярд погиб в одной из битв французских войск в Италии. Смертельно раненый он попросил прислонить его к дереву, чтобы умереть стоя и лицом к врагу. Внук знаменитого рыцаря блистал на поле сердечных сражений. Его считали первым любовным поэтом своего времени, покорителем женских сердец. Несмотря на грозившую ему опасность, он вернулся в Шотландию. Мария Стюарт, восхищенная его любовью, разрешила ему остаться при дворе. Однажды ночью он проник в ее спальню. Проснувшись от жарких поцелуев, королева испугалась и закричали. Люди Меррея давно следили за Марией в надежде ославить ее. Шателара схватили, его обвинили в оскорблении ее величества. Шателар мог спасти свою жизнь, бросив тень на королеву. Внук легендарного боярда ни на мгновение не потерял присутствие духа. Приговоренный к смерти, он гордо взошел на эшафот, бросил на свою возлюбленную последний взгляд и умер со словами: «Прощай, прекраснейшая и жесточайшая из всех королев на свете». Чтобы избежать преследований Меррея и обвинений в греховной жизни, Марии Стюарт пришлось выйти замуж. Избранником королевы стал ее сводный брат, молодой красавец Дарнлей, сын английского графа Леннокса и овдовевшей жены короля Иакова V, сестры английского короля Генриха VIII. Этот брак лишал надежд на престол Меррея, а возможность рождения наследника пугала бездетную Елизавету. Английская королева не хотела, чтобы после ее смерти корона Англии досталась потомкам Марии Стюарт. Узнав о предстоящей свадьбе, Елизавета в гневе приказала арестовать отца Дарнлея, старого графа Леннокса, заточить его в Тауэр, конфисковать все имущество и лишить титула. Это не остановило Марию Стюарт. Она любила идти наперекор и преодолевать препятствия. Дарнлей, потеряв вместе с отцом графский титул, получил титул короля Шотландии. Меррей собрал своих сторонников и поднял восстание. На его сторону стали многие вожди кланов. Новый король не решился выступить против них, тогда Мария Стюарт сама взяла в руки меч и, возглавив небольшой отряд своих приверженцев-католиков, неожиданно напала на Мерре. Многочисленное, но состоявшее из разных дружин и поэтому плохо организованное войско протестантов потерпело сокрушительное поражение. Сам Меррей бежал в Англию. Муж Марии, король Дарнлей, оказался не только трусом и неспособным воином. После подавления Марии мятежа он затаил ненависть и не мог простить Марии ее победы и своего позорного ничтожества. Дарнлей обвинил ее в том, что она не допускает его к власти и хочет единолично, без короля, править страной. Главной причиной этого Дарнлей считал близость Марии с ее секретарем и другом, итальянцем Риччио. Риччио прибыл ко двору Марии Стюарт в свите посланника короля Сардинии. Это был немолодой, уродливый горбун, но он прекрасно играл на лютне, пел, сочинял стихи, мог вести остроумную беседу. Его советы не раз помогали королеве принять нужное решение. Мария, окруженная неотесанными придворными, скучавшая в шотландской глуши по блеску французского двора, ценила возможность общения с Риччио и назначила его своим секретарем. Придворные возненавидели его за язвительные шутки. Злые языки разнесли весть, что Риччио — любовник королевы и что именно он — отец ребенка, которого ждала Мария. Однажды Дарнлей поздно вечером явился в столовую, где королева ужинала со своими приближенными. С Дарнлеем было несколько придворных, которые в это время не имели права входить в покои королевы. Когда Мария попыталась выставить непрошенных гостей, они схватили Риччио. Несчастный горбун бросился к ногам королевы, ища у нее спасения, но его выволокли в коридор и закололи. Через несколько месяцев Мария Стюарт родила сына, наследника престола Иакова VI. Согласно легенде, Иаков не мог видеть обнаженного оружия и падал в обморок. Так на нем отразилась та страшная ночь, когда на глазах его матери убили ее секретаря. Спустя некоторое время Дарнлей заболел оспой. Это случилось во время его поездки в Глазго. Мария Стюарт привезла больного мужа в Эдинбург, но поселила его не во дворце, а в отдельном доме недалеко от дворца. Через несколько дней этот дом был взорван. Короля и его пажа нашли мертвыми в саду. Они услышали шум приготовлений взрыва и попытались бежать, но их настигли и убили. Убийство совершил граф Ботвелл, вождь шотландских протестантов. Через 3 месяца он женился на королеве. По мнению одних историков и писателей, Ботвелл был тайным любовником Марии Стюарт. Убийство короля они задумывали вместе, чтобы освободить шотландский трон для нового короля. По мнению других, Мария ненавидела Ботвелла, и он силой, угрожая смертью ее сына-наследника, заставил Марию стать его женой. Этот брак возмутил шотландских дворян. Они собрали ополчение и осадили короля и королеву в одном из замков. Ботвеллу удалось бежать в Данию. Мария Стюарт, переодевшись в мужской костюм, тоже выбралась из осажденного замка, но вскоре попала в руки мятежников, которыми командовал Меррей. Марию с позором доставили в столицу. Ее везли верхом на лошади сквозь многотысячную толпу, перед ней несли изображение убитого Дарнлея, и люди швыряли вслед своей королеве комья грязи. После этого ее заточили в замок на острове Лок-Левен, заставили отречься от престола в пользу своего малолетнего сына, назначив при нем правителем графа Меррея.